Колокола осознанности. В моей традиции используются храмовые колокола для того, чтобы напомнить нам о возвращении к настоящему мгновению. Каждый раз, когда мы слышим колокол, мы прекращаем говорить, прекращаем думать и возвращаемся к себе, вдыхая и выдыхая и улыбаясь. Что бы мы ни делали, мы останавливаемся на мгновение и просто наслаждаемся дыханием. Иногда мы произносим такие стихи: «Слушай, слушай, этот прекрасный звук возвращает меня к моему истинному Я». Когда мы вдыхаем, мы говорим «слушай, слушай», а когда выдыхаем, говорим «этот прекрасный звук возвращает меня к моему истинному Я». С тех пор, как я приехал на Запад, мне нечасто приходится слышать буддистские храмовые колокола. Но, к счастью, в Европе есть церковные колокола. Их не так много в Соединенных Штатах, а жаль. Когда я читаю лекции в Европе, я всегда пользуюсь звоном церковных колоколов, чтобы практиковать осознанность. Когда звонит колокол, я прекращаю говорить, и все мы слушаем этот звук. Это так приятно. Я думаю, что это лучше, чем лекция. Когда звонит колокол, мы можем остановиться и насладиться своим дыханием и прикоснуться к чуду жизни, которое есть повсюду вокруг нас, в цветах, в детях, в прекрасных звуках. Каждый раз, когда мы соприкасаемся с собой, возникают благоприятные условия для того, чтобы встретиться с жизнью, как она есть сейчас. Однажды в Беркли я предложил профессорам и студентам Калифорнийского университета, чтобы каждый раз, услышав звон колокола, они делали паузу и осознанно дышали. Каждый должен иметь время, чтобы порадоваться жизни. Мы не должны целый день носиться, сломя голову. Мы должны научиться с радостью слушать церковные колокола. Колокольный звон прекрасен, и он может пробудить нас. Если у вас дома есть колокольчик, вы можете практиковать дыхание и улыбку под его звук. Но нет необходимости носить с собой колокольчик в офис или на производство. Вы можете использовать любой звук для того, чтобы напомнить себе, что пора остановиться, вдохнуть, выдохнуть и порадоваться настоящему мигу. Гудок, который включается, когда вы забываете застегнуть ремень безопасности в своей машине, это колокольчик внимания. Это не обязательно должен быть звук. Например, солнечный луч в нашем окне — это колокол осознанности, который зовет нас вернуться к себе, вдохнуть, улыбнуться и полностью жить в настоящем мгновении.